как я и ожидал, следующий день не принес никаких перемен, и во дворе мистера Хэншо меня окружили его соседи. Они были в веселом настроении, ухмылялись и сыпали полезными советами, как все фермеры, когда речь идет о чужой скотине. Мы протащили мешки под тело коровы. Все это сопровождалось смехом, шутками и жуткими предположениями, которые я старательно пропускал мимо ушей. Когда мы, наконец, дружно взялись за мешки и одним рывком подняли корову, она, как и можно было предвидеть, спокойно повисла на них, а ее владелец, прислонясь к стенке, со все большим унынием взирал на ее болтающиеся в воздухе ноги. Кряхтя и отдуваясь, мы опустили неподвижное тело на землю, и все уставились на меня. А что теперь? Я отчаянно пытался хоть что-нибудь придумать, но тут раздался фальцет мистера Хэншо. «Мой папаша говорил, что чужая собака любую корову подымет!» Среди собравшихся фермеров послышался одобрительный гул, и все наперебой начали предлагать своих собак. Я пытался сказать, что одной хватит за глаза, но мой авторитет был сильно подорван, а каждому не терпелось продемонстрировать коровоподъемный потенциал своего пса. Двор мгновенно опустел, и даже мистер Смедли, деревенский лавочник, бешено помчался на велосипеде за своим бордер-терьером. Казалось, не прошло и минуты, как вокруг уже кишмя кишели рычащие, тявкающие собаки, но корова проявила к ним полнейшее равнодушие и только слегка наклоняла рога навстречу тем, кто рисковал подойти к ней поближе. Кульминация наступила, когда собственный пес мистера Хэншо вернулся с луга, где помогал собирать овец. Он был небольшим, тощим, крепким и отличался раздражительностью в сочетании с молниеносной реакцией. Вздыбив шерсть, он на напряженных ногах вошел в коровник, с изумлением поглядел на стаю вторгшихся в его владения чужаков и с безмолвной злобой ринулся в бой. Несколько секунд спустя закипела такая собачья драка, каких мне еще не доводилось видеть. Я попятился, глядя на происходящее, с крепнущим убеждением, что я тут лишний. Окрики фермеров тонули в рычании, визге и лае. Какой-то неустрашимый смельчак ринулся в свалку, а когда он вновь возник, в его резиновый сапог мертвой хваткой вцепился маленький терьер. Мистер Рейнольдс из Кловерхилла растирал хвост коровы между двумя короткими палками и восклицал: «Теля! Теля!» И пока я беспомощно смотрел на него, совершенно незнакомый человек дернул меня за рукав и зашептал: «А вы давали ей каждые 2 часа по чайной ложке мыльного порошка в кислом пиве?» У меня было такое ощущение, точно все силы черной магии вырвались на волю, и моих скудных научных ресурсов слишком мало, чтобы преградить им путь. Не представляя, как удалось мне в этом бедламе услышать поскрипывание, возможно, я почти вплотную наклонился к мистеру Рейнольдсу, убеждая его не тереть хвост, но корова слегка повернулась, и я четко расслышал поскрипывание. Где-то в области таза. Мне не сразу удалось привлечь к себе внимание, по-видимому, про меня попросту забыли. Но в конце концов собак разняли, с помощью бесчисленных обрывков шпагата привязали на безопасном расстоянии друг от друга, все перестали кричать, мистера Рейнольдса оторвали от хвоста, и трибуна оказалась в моем распоряжении. Я обратился к мистеру Хэншо. «Будьте так добры, принесите мне ведро горячей воды, мыло и полотенце». Он удалился, ворча себе под нос, словно ничего не ожидал от этой новой попытки. Мои акции явно упали до нуля.